Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Эдуард Поляков. Чернильный маг. Книга третья. Пролог. «О чем?» — напрягся я, придерживая Фублю. Мелкий звереныш абсолютно не боялся древнего игрока и рвался расцарапать тому рожу. «О жизни, о планах, о погоде», — усмехнулся Каин. «Не так важна тема разговора». «Что вы хотите от меня?» Страх вызывал злость, но что я могу? «Правильно, ничего. Да и вряд ли в мире вообще существует человек, который способен навредить отцу убийства». «Говорю же, просто пообщаться», — усмехнулся водитель. «И перестань дергать дверную ручку. Если сломаешь, плюсую стоимость ремонта к счету. Кстати, оплата наличными?» «Да-да», — не сразу ответил я. «Что с Адамом?» «Уже лучше. Хотя, признаюсь, потрепал ты его знатно. Половина внутренних органов в кашу. Но мстить не будет. Я не позволю». «Это хорошо», — произнес я, представив, какой бы могла быть месть Джараксуса. Мама, еще до конца не выздоровевший отец, его новая жена и их еще не родившийся сын. От мысли о том, что из-за собственных амбиций я мог потерять их, на спине зашевелились волосы. «Можно вопрос? Как тебе удалось пробить шкуру в его истинной форме? Это твои способности?» «Да. Я могу воплощать собственные рисунки. Когда Адам напал вместо чернил, я использовал кровь». На несколько секунд в машине воцарилось молчание. Затем Каин серьезно произнес: «Скажи честно, ты дурак?» «Не понял», — честно ответил я. «У вас что, в академии вообще не учат?» Вспылил Каин, но не на меня, даже наоборот, кажется, таким образом отец убийства проявлял заботу. Странно, в общем. Он продолжил: «Магия крови — это обоюдоострый меч. Сила того заклинания была велика, но вред от ее использования несопоставим». «Мне что, надо было сдохнуть, чтобы не навредить себе магией крови?» — усмехнулся я, припомнив последние события. «Именно так», — ошарашил меня древний. «Смерть — это, конечно, больно, но гораздо лучше, чем смерть окончательная. Ты понимаешь, что, используя собственную кровь, можешь убить себя, убить окончательной смертью. И ни тотем, ни целители не помогут. Так что вот мой совет. Не играй с огнем, парень». «Понял», — склонив голову, произнес я. Отчего-то первичная паника, которая еще минуту назад будоражила мою кровь, растворилась, уступив место, не знаю, уважению, что ли. Не то чтобы я больше не опасался отца убийств. Скорее осознавал, что слова по поводу крови — это не что иное, как бесплатная мудрость древнейшего игрока, к совету которого стоит прислушаться. «А почему такой маленький уровень?» — вновь полюбопытствовал водитель. «Не знаю», — ответил я. «Сначала я скрывал, что являюсь одаренным, а потом...» После предыдущего откровения мне стало гораздо легче с Каином. Будто он и не первородное зло вовсе, а умный дядька, с которым можно поговорить о вещах, о которых стесняешься заговорить с отцом. «Боялся, что М3 возьмут тебя за жопу из-за случая с инициацией», — усмехнулся Каин. «Вот тебе мой совет, граф. Реши этот вопрос с М3. «Приехали, кстати», — неожиданно сменил тему Каин. «С вас 983 рубля и 500 за сломанную ручку». Я удивленно посмотрел на собственную руку, которая сжимала кусок обломанного пластика. Сам не заметил, как все-таки оторвал ее от двери. Нервы, блин. Скинув с коленей Фублю, зашарил по карманам и, достав 1500, протянул их водителю. Про себя усмехнулся. Древнейший игрок, один из мифических персонажей, забавляется тем, что таксует по ночному городу. Видимо, легенда про богатых и успешных бизнесменов, которые таксуют для души, все-таки имеет под собой основание. Не зная, как закончить разговор, потянул на себя ручку уже другой двери, как Каин окликнул меня. «Серьезно?» — держа в руках пару помятых купюр, с разочарованием произнес отец убийства. «Парень, ты действительно решил сэкономить на чаевых для таксиста?» Сюр происходящего выбил меня из колеи, равно как и слова бомбилы. Я краснее добавил к паре банкнот еще одну бумажку. «Ну, так-то лучше», — подобрел Каин. «Удачного дня, чернильный маг. И это, не затягивай с прокачкой, парень». Выбравшись из машины, я ущипнул себя, пытаясь проснуться. Но не верилось мне в то, что семитысячный игрок может клянчить чаевые, как обычный таксист. Бредятина. Тем временем машина тронулась и скрылась за поворотом спального района. Фубля недовольно фыркнула и вновь поцарапала грудь, привлекая к себе внимание. «Ладно, мелкая», — произнес я, все еще глядя на поворот, за которым скрылась машина с шашечками. «Пойдем домой, что ли?»